Матерь Агни-йоги. Биполярность человеческих чувств подлежит неизбежности замены их своей противоположностью. В этом заключается особенность астрала. Сегодня превознесут, чтобы после унизить и снова приблизить потом. Эти качания очень характерны для уявлений астрала. Грош им цена. Будем в жизни искать постоянство, преданность, любовь и прочие чувства добрые.